К Лысой горе мы вышли через пару часов. Не то чтобы в лесу заплутали, просто особо не торопились. Хоть дикая охота и должна была все зверье разогнать по укромным уголкам, а выглянувшие из-за туч солнца распугать попутавших день с ночью исчадий стужи, но все же лишний раз решили не рисковать. По сугробам пробирались не спеша, подозрительные, да и просто чем-то не приглянувшиеся места обходили десятой дорогой. Зато и добрались без приключений. Приключения начались уже на опушке. «Ложись!» Дернув меня за рукав, повалился в снег Ермолов, когда мы только-только начали выбираться из ельника. «Ты чего?» Уткнувшись лицом в снег, тихонько прошипел я. «Опух, что ли?» «Не дергайся!» Ермолов не спеша вытащил из рюкзака свернутый маскхалат и аккуратно накинул на меня. «Все, теперь отползай обратно, только медленно». Я чертыхнулся и, извернувшись, освободил ноги от лыж. Дальше пошло легче, и вскоре мне удалось убраться в густой подлесок и нормально расправить почти сливающийся по цвету со снегом маскхалат. Вот бы еще понять, какая муха Шурика укусила. Вроде ведь спокойно все. И колдовским взором никого не заметил. Странно. Ну и что за маневры? Все же не решаясь подняться на ноги, подполз я к пятившемуся с опушки в лес Шурику. «На Лысой горе кто-то есть», — отдышавшись, сообщил он мне и достал бинокль. «То ли оптика блеснула, то ли еще что. Хорошо как раз туда смотрел. Заметил». «Да не должно здесь быть никого», — скептически отнесся я к его заявлению. «Ладно, раньше было там, где переночевать. А теперь-то что на горе делать? На склонах такой ветер, мама, не горюй». «Делать там, конечно, нечего». «Но если тебе туда надо, значит и другие, не глупее паровоза, оказались». Спустя пару минут Шурик протянул мне бинокль. «На, взгляни». Некоторое время я разглядывал склоны Лысой, но так и не заметил ничего подозрительного. «Ну и что?» «Где сруб стоял, примерно представляешь?» Вместо ответа спокойно спросил Ермолов, и чем-то мне его интонации напомнили взрослого человека, разговаривающего с не слишком сообразительным ребенком. «Ну? Посмотри туда». «Смотрел уже. Еще раз посмотри». «Смысл?» — уперся было я, но, встретившись взглядом с Шуриком, решил все же прислушаться к его словам. «Ну, смотрю». «Колыхания странные, видишь? Будто марево над снегом поднимается». «Есть что-то такое», — подтвердил я. «Что с того?» «А ты подумай». «Чего думать? Прыгать надо!» Вроде как пошутил я. «Давай уже колись, в чем дело?» «Это не снег. Это кто-то маскировочным покрытием типа хамелеон или еще каким подобным накрылся. И нас с тобой дожидается». «Да ну!» Засомневался я, внимательно рассматривая склон горы. «Слишком площадь большая. Там взвод укрыться может, и еще место останется. Да и не знал никто, куда я собираюсь». «Ну, что тогда тебе могу сказать?» — забрал у меня бинокль Шурик. «Значит, не ты один такой умный». «В смысле?» «Ну, если ты знаешь, что там что-то ценное припрятано, то и другие об этом догадаться могли. Накрылись хамелеоном, да и копают себе потихоньку. Не обратил внимания? Они прямо на том месте, где сруб стоял, расположились». «Ну и хрен с ними. Пришлось согласиться с Шуриком мне. Пусть копают. Мы копать не будем, по подземелью пройдем». «Тогда надо до западного склона идти». Достав хрустальный шар, Шурик внимательно всмотрелся в него. «Ближе хода нет». «Поосторожней с этой каменюкой», — предостерег его я и отодвинул в сторону лапу елки, не кстати закрывшую обзор. «Еще запеленгуют». «Не паникуй». Пометив что-то на шаре свинцовым стелом, Ермолов убрал навигатор. «Не знаешь, кстати, из-за чего сруб сгорел?» «Неосторожное обращение с драконьим огнем». Я настороженно замер, наклонив голову на бок. «Слышишь?» «Мать твою!» — выругался Шурик и принялся отползать в лес. «Рейнджеры пожаловали». «С чего ты взял?» — последовал я его примеру и переместился немного в сторону. Так, чтобы от дороги, кроме деревьев, меня прикрывал еще и высокий сугроб. «Мотор БТРа, что ли, на звук не узнаю?» — облизнул губы почти зарывшийся в снег Шурик. «У наших здесь техники нет, остаются горожане». «И чего им здесь понадобилось?» «Вот именно. Чего вам всем на Лысой горе понадобилось, как медом намазано? Шурик положил перед собой АКМ и вновь достал бинокль. «Если облава, нам кранты». «Да прямо облава», — фыркнул я, — «а нас никто не знал». «Зверев стукануть мог». «Думаешь?» «Такая мысль мне в голову раньше не приходила». «Запросто». Ермолов вытянул шею и неожиданно зашипел. «Пригнись!» Проехавший по дороге мимо приютившего нас ельника БТР, вроде 70-ка, точно не разглядел, не останавливаясь, свернул к лысой горе, и мы немного успокоились. Значит, не по нашей душе. Хотя на самом деле совсем не факт, если бы не задержка, вполне могли бы сейчас оставшиеся от сруба обломки осматривать. Там бы и прихватили. Как теперь судьбу не поблагодарить, что нас кто-то опередил? Самим-то копателям сейчас не позавидуешь, против бронетехники у них нет ни единого шанса. Если только гранатомет с собой прихватить не догадались. Однако кто ж с собой такую дефицитную вещь таскает? Не собирались же они здесь небольшую войну устраивать? Или под пологом уже нету никого? Запросто выкопали сумку с записями и свалили? Нет. Тогда бы хамелеон с собой забрали. Слишком накладно такими вещичками разбрасываться. Да и вопросы лишние у людей возникнуть могут. Блин. Так все же, кто там окопался и как они прознали о записях Жана? Я выхватил у замешкавшегося Ермолова бинокль и, не обращая внимания на его тихие проклятия, навел окуляры на остановившийся у лысой горы БТР. То ли рейнджеры застрять в сугробах побоялись, то ли в засаду угодить не хотели, но на склон горы въехать даже не попытались. Или это сами горожане на лысой горе окопались? Ошибочность моего предположения стала очевидна буквально через несколько секунд. Выпрыгнувшие в снег рейнджеры залегли вокруг БТРа, а башня боевой машины немного повернулась, и установленный на ней крупнокалиберный пулемет выплюнул короткую очередь. Прицел оказался не совсем точен, и фонтанчики снега взметнулись чуть ниже едва различимого пятна маскировочного покрытия. Ствол пулемета дернулся и пошел вверх, но выстрелить второй раз экипаж бронетранспортера не успел. Из-под натянутого полога вынырнул человек, взмахнул руками и что-то заорал. В морской бинокль было прекрасно видно оскалившееся в крике лицо. Готов поклясться, лицо знакомое. И тут сорвавшееся с руки немолодого уже мужчины ослепительное сияние стремительно метнулось вниз. Огненным шаром оно врезалось точно под башню бронетранспортера и громыхнуло так, что на нас с деревьев посыпался снег. Напрочь сорванную башню откинуло шагов на 30, из всех люков БТРа вырвались языки чадящего пламени, а саму машину словно впечатала в снег невидимая рука. Почти в абсолютной тишине послышался треск рвущегося боекомплекта, мгновение и полыхнуло топливо. Над горящим бронетранспортером начал подниматься столб густого дыма, и только-только пришедшие в себя после взрыва горожане открыли шквальный огонь из автоматов по так и стоявшему на склоне горы заклинателю. А тот и не думал прятаться. Сначала мне показалось, что с правой руки колдуна продолжают срываться искры, и лишь отрегулировав бинокль, удалось разглядеть брызги крови, хлеставшие из искореженной энергией заклятия кисти. Что самое жуткое... Капли крови вспыхивали рубиновым пламенем и сгорали, еще не долетев до снега. Все, не жилец. На слишком мощные чары, видать, замахнулся. Теперь в лучшем случае заживо сгорит, а в худшем... Обезумевший от болевого шока заклинатель закрутился на месте, пытаясь зажать обезображенную заклятием правую кисть, но было слишком поздно. Оторванными пальцами последствия магического отката уже не ограничились, и теперь на снег начала стекать горевшая негасимым пламенем плоть запястья. То ли пожалев бедолагу, а скорее посчитав потерявшего над собой контроль заклинателя слишком большой угрозой, прятавшиеся в укрытии под маскировочным пологом люди выпустили в спину неудачнику короткую очередь. Автоматные пули прошили тело колдуна, и он покатился вниз, оставляя за собой полосу горевшего алым пламенем снега. Рейнджеры тут же принялись короткими перебежками подниматься на гору, но почти сразу вновь залегли, попав под кинжальный огонь ударившего откуда-то со склона ручного пулемета. Чуть погодя, вжавшихся в снег горожан начали обстреливать из подходившего к горе леса, а когда вдобавок к двум пулеметам застрекотали автоматы скрывавшихся под пологом людей, стало ясно. Дело рейнджеров — швах. «Лёд, давай быстрее!» Медленно пятившийся вглубь леса Ермолов дернул меня за шиворот. «Здесь сейчас такое начнется. Надо ноги делать». «Где ближайший вход в катакомбы?» Развернулся я к нему и не без труда прогнал вставшее перед глазами искаженное от боли лицо колдуна. Вспомнил я его. Кречет это. Выходит, не удалось кондуктору на той стороне отсидеться. Просто хозяев сменил. Интересно, какие еще выродки из нашего мира сюда пролезть сумели? Или мне скормили дезинформацию, и это коллеги Генералова перестрелку с рейнджерами устроили? Да нет, не сходится что-то. «Какие нахрен катакомбы?» — взвился Шурик. «Валить отсюда надо!» «Ну и вали!» Совершенно спокойно ответил я и, прекрасно осознавая реакцию Шурика на такие слова, зашагал в сторону опушки. «Да погоди ты!» — без труда нагнал меня Ермолов. «Ну чего ты уперся, как баран? Под монастырь только нас подведешь!» «Нас?» — притворно удивился я. «Ты-то тут при чем?» «Нет, а я тебя здесь брошу!» — сплюнул Шурик. «Слушай, через пару недель все устаканится и вернемся!» «Нет у меня этой пары недель», — развернувшись лицом к приятелю, взглянул ему в глаза я. «Нет, понимаешь?» «Что за жизнь такая?» Горько вздохнул Шурик и, осторожно переступив через поваленный ствол многовековой сосны, который покрывала густо разросшаяся жгучая плесень, толкнул меня в бок. «Куда прешь-то? Левее забирай, так прямо на дорогу выйдешь». «А хрен ли молчал?» — постарался я скрыть свое облегчение и взглянул на проглядывающее меж крон деревьев небо. «Шевелись! Нам еще засветло до границы вернуться надо успеть!» «Лезь! Сам лезь! Почему это я первым лезть должен? А кто к этому входу привел? И че с того? А то, что если бы ты меня послушал, и мы до нормальной пещеры дошли, таких вопросов бы не возникло!» Я заглянул внутрь темного провала, не шире канализационного люка, и принялся счищать с его краев наледь. Вроде нету поблизости от входа в катакомбы никого, но колдовское зрение — это не панацея от всех бед. Да и не прочувствовать мне, если через пару поворотов какая голодная тварь притаилась. «Кому это вообще надо? Тебе или мне?» Шурик тоже не горел желанием первым соваться в эту дыру. «Тем более ты худой, не застрянешь, если что». «Блин, за что тебе деньги плачу?» — вздохнул я, понимая, что лезть первым, по-видимому, придется все же мне. «Ну уж точно не за то, чтобы я за тебя грязную работу делал!» Ермолов забрал у меня рюкзак и лыжи. «Да?» — удивился я и, поколебавшись, передал ему еще и тайгу. Взамен достал пистолет, заодно и чехол с ножом расстегнул. «А нахрена тогда?» «Совесть поимей! Кто тебя с ветерком на север доставил?» Возмутился Ермолов и покачал головой. «Ты как со стволом спускаться думаешь? Нож возьми!» «Как-как, попой об косяк!» — огрызнулся я. «Только не говори, что у тебя веревки с собой нет!» «Давай, доставай!» Ермолов быстренько соорудил петлю и, пропустив ее мне под руки, несколько раз обмотал свободный конец вокруг себя. Упираясь в стенки лаза, я пополз вперед и едва не рухнул вниз, когда вместо обледенелого камня под руками вдруг оказалась пустота. Впрочем, Шурик не сплоховал и, вовремя вытравив веревку, не дал мне рухнуть вниз. Цепляясь пальцами за выступы и упираясь в них подшитыми резиной валенками, я благополучно спустился в просторную подземную галерею. Принюхался к стылому воздуху и три раза дернул за уходившую наверх веревку. Почти сразу же зашуршали осыпающиеся обломки льда и струйки рыхлого снега, а следом свалился мой рюкзак. «Шур, ты совсем с головой не дружишь?» — тихонько поинтересовался я, едва успев его перехватить. «Там литр спирта медицинского в стекле». «Ну, извини, не подумал». Без особого раскаяния в голосе пробурчал Шурик и спустился по закрепленной наверху веревке. «На, держи агрегат свой». «Вылезать будем, не сорвется веревка?» — поинтересовался я, забирая у приятеля ружье. «Как закрепил, кстати?» «Лыжи, как распорки поставил, на них и намотал. Не ссы, выдержит», — поморгал, пытаясь привыкнуть к темноте подземелья Ермолов. «Куда нам?» «Сам не помнишь, что ли?» Расчехляя ружье, я прислушался к тишине подземелья, которую нарушали лишь мерно падавшие из потолка где-то неподалеку капли воды. Кап. Кап. Кап. «Я что? Сусанин, что ли, все ходы помнить?» — возмутился Шурик и едва не подскользнулся, ступив на покрытый коркой наледи камень. «Елки! Тут ходов-то!» — усмехнулся я и попытался припомнить расположение коридоров, связывающих между собой основные катакомбы Лысой горы. «Пошли!» «Погоди!» Шурик достал из кармана чарафон и долго жал подсвеченные янтарным сиянием кнопки. «Вот теперь пошли. Я режим сканирования запустил. Если что, ни одна тварь незамеченной не подберется. Как бы то ни было, побродить под горой нам пришлось изрядно. Нет, память меня не подвела, просто не сразу удалось понять, где мы очутились, спустившись через указанный Шуриком лаз. Сообразить, что до ведущего к сгоревшему срубу тоннеля рукой подать, удалось лишь после того, как Шурик высветил электрическим фонариком несколько почти скрытых под изморозью меток на стене. «Нам туда», — указал он в один из темных проходов и вздрогнул, когда неподалеку раздался тихий шорох. Нет, даже не шорох, а легонький скрежет по камням сотни коготков. Быстро переложив фонарик в левую руку, Ермолов осветил тоннель, где уже почти затихло неприятное шебуршание, и в тусклом луче света мелькнуло размазанное белое пятно. «Уполз». «Кто уполз?» — опустил я вскинутое ружье. «А хрен его знает». Шурик вытер выступивший на верхней губе пот и подтолкнул меня к нужному ходу. «Пошли быстрее, пока оно не вернулось». Немного побродив по подземельям, мы уже почти добрались до подвала сруба, когда фонарик высветил очертания двери, вмурованной в каменную кладку стены. «Отойди», — отдернул я Ермолова, который снял перчатку и провел ладонью по шершавому камню. «Мало ли что». «Обычный камень», — отошел ко мне озадаченный Шурик. «И что бы это значило? Да и не было здесь никакой двери, сколько раз проходили». «Может, это у тебя чарафон глючит?» — предположил я, настороженно посматривая то в одну, то в другую сторону приведшего нас сюда тоннеля. «Чему тут глючить-то?» — посмотрел на цветной дисплей Ермолов. «Сканирование с режимом импульсной реверсии, статус активно». «А что такое импульсная реверсия?» — на всякий случай отступил я в сторону. «А леший его знает». «Пошли лучше отсюда!» — Шурик начал медленно пятиться от потускневшего силуэта странной двери. «Вернемся у парней, спрошу». «Спроси», — кивнул я. «А то облучаешь нас непонятно чем». «Тебя облучишь».